Глава 11. День, которого я ждала почти 20 лет, оказался неприветливо ветреным и пасмурным, хотя и теплым. Живя в Ванкувере, ничего нельзя планировать заранее. Почти всегда подведет погода. Август был холодным, а в начале сентября на 9 месяцев вернулись дожди. Наша морская прогулка оказалась недолгой, хотя день начинался хорошо. Она пришла. Стояла, как вкопанная, смотрела и долго не уходила. Плакала, скорее всего, маленькая незаметная мышь. Я сказала ей, что он собирается сделать мне предложение. Но не призналась в том, что мечтаю сама в это верить. И однажды это случится. Однажды, когда на земле больше не будет ее. Мы не планировали заезжать ко мне после прогулки, даже неудачной. И когда Кай согласился на мое формальное предложение, я удивилась. Сколько раз звала, не соглашался, а тут вдруг. Хорошо. Хорошо – это не отлично, но тоже неплохо, так ведь? Все и всегда хотят секса, но только не Кай Керфут. Это был самый важный поцелуй в моей жизни, а он даже не возбужден. Я стягиваю его шорты, ласкаю, пытаясь исправить ситуацию, хоть это и унизительно. Но я слишком долго ждала, чтобы упускать свой шанс из-за гордости. У меня получается. И я, воодушевленная этим сдвигом, рвусь в бой дальше. Что может быть желаннее для мужчины, чем оральные ласки? Так ведь? Он запрокидывает за голову руки и закрывает глаза. Ему нравится. А я уже схожу с ума от размера и твердости напрочь забытого за 20 лет органа. У меня не было никого. Никогда. Ни разу. Я делаю это почти впервые, и чувство голода по этому мужчине способно убить меня именно сейчас, когда я его утоляю. Но когда он начинает двигаться, попутно ища для своего травмированного тела относительно удобное положение, я чувствую, что давление внутри все меньше. Его эрекция ослабевает. Слезы обильными каплями выкатываются из моих глаз. Так мне больно. Он жаждет только свою Вики, причем в любом виде. Больном, невменяемом, запущенном и неухоженном, преступно-халатном, безразличном, блудливом, любом. И так было всегда. Почти. Дура. Дура, дура. Какая же ты дура, Вики, что довела его до этого. Вот этого всего. И я дура, что позволила себе так низко пасть. Да, прогулки, ужины, совместные поездки. Я веду, и он безвольно плетется следом, зная наперед, куда ведет дорога. Господи, как же мы все изломали его, если он такой упертый и непреклонный сейчас топчется по своим знаменитым принципам. Сколько бы женщин у него не было в последние месяцы, он ни разу не предал тебя, а сейчас предает. Потому что предать по-настоящему он может только со мной. Что стало с тем стержнем, который когда-то казался вечной несокрушимой сваей? Тебе просто больно. Ищу нам обоим оправдание. Да, мне просто больно. Глухо соглашается. И мы лежим, спрятавшись от пожирающей обоих безысходности в тишине. А потом Кай Керфут, человек, лучше всех знающий, что такое контроль и самоконтроль, берет себя в руки. «У тебя красивое лицо», — говорит, и я хочу верить, что не врет. Гладит меня по волосам, распрямляет пряди, задумчиво проводит большим пальцем по скуле, губам, шее. Затем резко притягивает к себе и целует. По-настоящему. Но боль и унижение от того, что он не хочет меня так, как способен мужчина хотеть женщину, слишком сильна, чтобы разомлеть от поцелуя, хоть и целует сам Керфут, причем пребывая в трезвом уме. «Давай уже разберемся с этим», — предлагает, ощущая мои сомнения. «Просто выясним раз и навсегда, могло у нас что-то получиться или нет». И мы выяснили. В начале этого выяснения от его ласк все мои надежды подняли головы, задышали, запестрили кадрами будущего, о котором я мечтала с 15 лет. Они наполнили мое сердце уверенностью, что все возможно. Время еще есть. Мои руки и губы купали до боли знакомое, незабытое и так повзрослевшее за все мои прожитые в одиночестве годы тело в ласках. Но ему ничего не было нужно. Керфут не мог допустить конфуза. Ни моего, ни своего. Поэтому приложил усилия. И мне даже было хорошо. Примерно до того момента, как я поняла, что он не может кончить. Просто когда в комнате много света, ему слишком отчетливо видно, что я не она.